Да, мой друг. А если враждебные проявления, такие как посылание к черту, продолжаются, вы на очереди в шоковый шалман, а может быть и кое-куда подальше, к хирургам на... Стой, Хардинг, говорил же я тебе, я вашей музыки не знаю. Шоковый шалман, мистер МакМерфи, это жаргонное название аппарата Эшате, электрошоковой терапии. Аппарат, можно сказать, выполняет работу снотворной таблетки, электрического стула и дыбы. Это ловкая маленькая процедура, простая, очень короткая, но второй раз туда никто не хочет. Никто! А что там делают? Пристегивают к столу в форме креста, как это не смешно. Только вместо тернии у вас венок из электрических искр. К голове с обеих сторон подключают провода. Жик! На 5 центов электроэнергии в мозг, и вы подверглись одновременно лечению и наказанию за ваши враждебные «иди к черту». А вдобавок от 6 часов до 3 дней, в зависимости от вашей конституции, ни у кого не будете путаться под ногами. А придя в себя, вы еще несколько дней пребываете в состоянии дезориентированности. Вы не можете связно думать, многого не можете вспомнить. Если на процедуры не скупятся, человека можно превратить в подобие мистера Элиса, которого вы видите у стены. В 35 лет слюнявый идиот с недержанием. Или в бессмысленный организм, который ест, испражняется и кричит на жену вроде Ракли. Или взгляните на вождя Швабру рядом с вами, обнимающего свою тезку. Отходить поздно. Хардинг показал на меня сигаретой. Делаю вид, что ничего не заметил. Подметаю. Я слышал, что много лет назад, когда электрошок был в моде, вождь получил их более 200. Вообразите, как это скажется на сознании и без того расстроенном. Взгляните на него. Гигант-уборщик. Перед вами коренной американец, двухметровая подметальная машина, которая шарахается от собственной тени. Вот чем нам угрожают, мой друг.